Дорогие братья и сестры, давайте мы обратимся к Библии, откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Пока мы открываем, я хотел бы краткое предисловие сказать. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы лучше выяснить и уяснить для себя некоторые практические стороны благовестия. Как проповедовать на улице, как благовествовать в церкви. И вот Денис очень замечательно раскрыл теоретическую часть. Я хотел бы, чтобы мы сейчас коснулись теоретической части немного. Хотя эта теоретическая часть очень связана с практической. Если внимательно читать послание Павла, то мы заметим, что все послания Павла имеют определенную структуру. Первая часть теоретическая, вторая практическая. Например, Ефесянам, первые три главы это теория, а потом практика. И для того, чтобы правильно понять практику, необходимо очень важно для себя усвоить теорию. Это подход Библии, это подход Божий. И что такое Евангелие? Хотелось бы ответить вот на этот вопрос. Что такое Евангелие? Однажды мы собрались в поездку с друзьями, поехали в Вашингтон. И по дороге я задал этот вопрос. Что такое спасение? Вот двумя предложениями, если нас спросит неверующий человек, что такое спасение? Как мы можем кратко рассказать или передать Евангелие в сжатой форме? Мы стали затрудняться. Ну, кто-то попробовал, у него получилось целый абзац. А вот научиться бы в сжатом виде разъяснять Евангелие, вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. У нас есть прекрасный фрукт, и у вас на столах, и у нас. Этот фрукт называется апельсин. В нем, это хотя один фрукт, но в нем очень много маленьких долек. Вот так и в спасении. Спасение – это очень объемное слово, которое состоит из множества оттенков или подразделов. Я хотел бы обратить наше внимание на четыре стороны Евангелия, четыре составляющих Евангелия Божия. Для этого давайте мы прочитаем текст, последние стихи первой главы Евангелия от Иоанна. Это встреча Христа с Нафанаилом. С 45 стиха мы читаем. «Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам». «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В этом тексте, братья и сестры, мы видим, что Иисус Христос, говоря наперед о сути своего служения, сказал очень удивительные слова. Убеждая Нафанаила, что он и есть Сын Божий, говорит, «Отныне ты и все ученики, которые в то время уже были вокруг Христа, будете видеть небо отверстым». Когда в жизни учеников они видели небо отверстым? Когда они видели ангелов восходящих и нисходящих? Однажды Христос, когда был в пустыне, он был сам, к нему приходили ангелы и служили. Мы также знаем из Писания, что Христа ангел укреплял в Гефсиманском саду. Но вот это слово «отныне» говорит о том, что не в единичном режиме, но в постоянном режиме, постоянно в присутствии Христа, они будут видеть небо отверстым. И удивительная мысль, что Христос цитирует сон Иакова, который видел Иаков на пути в Харан. В Ветхом Завете есть очень много текстов, которые в себе содержат Евангелие. Например, это 40-е, 50-е, 60-е главы книги пророка Исаии. Например, Псалом 22-й – это пророческое слово о Иисусе Христе как добром пастыре. Но сон Иакова – это и есть Евангелие в кратком виде. Я хотел бы вот четыре момента, первый момент сразу озвучить. Христос толкует сон Иакова и слегка видоизменяет текст. Вот посмотрите, Христос говорит, «Будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Мы читаем, 28 глава, книга Бытие. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней». Братья и сестры, заметим, что Христос не упоминает ни слова об лестнице. Христос ничего не говорит о вот связующем звене. Почему-то отсутствует лестница. Но мы замечаем другую деталь. Христос вместо лестницы говорит «Сын Человеческий». Связующим звеном, это первая мысль, между Богом и человеком Иисус Христос. Именно Он является этой лестницей, по которой, восходя, человек может попасть на небо. Именно эту мысль Христос здесь оттенял. Вместо лестницы здесь мы видим Христа, мы видим Сына Человеческого. Ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну Человеческому. Потому что суть Евангелия – это Христос. Братья и сестры, если нас спросят неверующие люди, что такое Евангелие, мы можем смело сказать, если очень кратко, буквально двумя словами, это Христос. Христос сошел на землю для того, чтобы живущие на земле могли подняться на небо. Именно Он стал той связующей лестницей между небом и землей. Братья и сестры, и сегодня, когда мы проповедуем Евангелие Божие, мы не проповедуем теорию, вот как стать чуть-чуть лучше. У нас недавно покаялся американец один, Майк Брассер. Мы его покрестили месяц назад. И он рассказывал о своей матери. Когда ему было 5 лет, его мать ударилась в пьянство, и они с отцом развелись. Каждый вечер, говорит, у нас были попойки в доме. Но потом мать взяла себя в руки и стала работать над собой. Она хорошей стала, с хорошим бизнесом, ну, получалось у нее очень дела. И она открыла свой частный бизнес, у нее очень дела шли хорошо. Теперь она очень процветающий человек. Братья и сестры, мы, проповедуя Евангелие, не проповедуем просто добрые какие-то советы психологические, как стать хорошим мужем или как стать хорошей женой. Мы проповедуем Евангелие Божие. Перепрограммировать разум человека на святую жизнь может только Христос. Это суть Евангелия. И когда мы говорим, мы проповедуем Евангелие, мы не просто советуем, ты должен обратиться к Христу как к одному из источников помощи. Мы должны обратиться к людям и говорить, Христос является единственным источником, который может тебе помочь. Потому что человек не сможет прийти к Христу, пока он еще надеется на себя. Но когда он израсходует все источники, он будет обращаться к помощи извне, к Иисусу Христу. И вот, завершая эту первую мысль, я хотел бы очень кратко уточнить, братья и сестры, что сегодня очень часто люди проповедуют спасение, но где-то в умах есть вот такое, что не каждый человек как бы, ну, к спасению призван. Это не библейский подход. Библия говорит, что вот Христос обращается, придите ко мне все обремененные, все утруждающиеся, а все люди, обремененные грехом. Если он родился как от Адама, он является частью греховного наследства. В нем есть греховная природа. Библия говорит, что Бог любит каждого человека. Бог любит всех. Мы не можем выбрать родителей. Мы не можем выбрать генетическую структуру свою. Мы не можем выбрать место, где мы родились. Либо на Украине, вот на территории, где сейчас военные действия. Или где-то там в Южной Америке, или в Северной Америке. Но мы можем в сфере нравственности сделать выбор между добром и между злом. Однажды мы с моим маленьким сыном и со всей семьей поехали в магазин прогуляться. Я был в поездке, а потом, когда вернулся, решил с семьей выехать в магазин. У нас огромный есть построенный магазин, в котором множество мелких магазинов. Мол называется. И вот мы едем по центральной части, а смотрим, тележка справа, пустая. Она в виде машинки. И мой сынок говорит, Иосиф, говорит, пап, покатай меня в тележке. Я его посадил в тележку, и мы поехали. Я толкаю, а у него руль. А руль не привязан к колесам. Его можно крутить взад и вперед, а колеса будут ехать прямо. И вот он на каком-то этапе говорит, пап, давай в этот магазин заедем. И начинает поворачивать туда руль. Как будто поворачивает в магазин. А тележка едет прямо, потому что я ее толкаю. И руль не привязан к колесам. Братья и сестры, это не аналогия спасения. Крути, как ни крути, куда Бог приведет, там и будешь. Библия так не говорит. Историю вселенной, судьбу мировую, судьбу каждого человека лично, конечно же, толкает Бог. Но у человека есть этот руль, благодаря которому или с помощью которого он может выбрать либо попасть на небо, либо попасть в ад. И это можно смело каждому человеку говорить, потому что Бог всех хочет видеть в раю. Это позиция Бога. Вторая мысль, которую хотел бы вот отметить здесь, в этом тексте, отличительная черта или одна из составляющих Евангелия – это личная встреча с Богом. Вот посмотрите, 15 стих. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Из этих фраз мы видим, что Яков направляется подальше от своего отца, в котором было благословение, но Бог говорит, хотя ты убегаешь, я буду с тобою. Личная встреча с Богом. Без нее, братья и сестры, нельзя понять Евангелие. Здесь сон. Мы видим сон. И вот многие люди, как во сне, следуют за Богом. Действительно, это есть, такое бывает. Человек знает Бога на основании общего откровения от Бога. Я вижу природу, значит, Бог есть. Но этого недостаточно. Для того, чтобы понять Евангелие или поверить в Него, нужно лично соприкоснуться с Богом. Нужно лично понять и принять на себе спасительную благую весть. И вот, я с тобою. Интересно, что в Израиле всегда существовал был такой принцип. Если какой-то человек хотел познакомиться с Богом, ему нужно было прийти и посмотреть. И очень много текстов, обращенных к язычникам. «Придите, язычники, восхвалим вместе в храме, там, придите и посмотрите на славу, которая у нас обитает». Принцип Нового Завета – «иди и расскажи». Иди и расскажи. Вот Христос, Бог говорит, Господь говорит. Это может быть или Бог, или Христос. «Вот я с тобою, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Когда мы жили в Молдавии, особенно в первое время, когда мы переехали, у нас в школьной программе появился новый предмет – молдавский язык. И вот с самого начала мы заняли неправильную позицию в классе, вот те, кто переехали, и начали зубрить язык. И вот человек, который вызубрил язык молдавский, он-то сути не понимает, о чем идет речь. И если маленькое отклонение вправо или влево, то человек теряется. И вот я помню, когда рассказывал стихотворение, я дотошно помнил все запятые, каждое слово, потому что если вдруг я сбиваюсь с картины, то я могу до конца не рассказать стихотворение. Знать Бога, но не знать Бога лично, это зубрить. А именно понимать смысл, о чем идет речь, когда звучит Евангелие, я имею личную встречу с Богом. Нет, нет, здесь не идет речь, что я молюсь Богу. Мы можем молиться Богу и утром, в обед, и вечером, но встречаться с Богом раз в неделю. Кто-то раз в месяц встречается. Вот именно почувствовать, не то что почувствовать, а понять, что я общаюсь с Богом. Я действительно переживаю встречу с Иисусом Христом. Это важная составляющая сути Евангелия. Третий момент, на который хотел обратить внимание, это 17 стих. И вот посмотрите, начиная с 16-го. Яков пробуждается от сна, это момент рождения свыше, и говорит: «Истинно Господь на месте всем присутствует, я не знал. Это не что иное, как Дом Божий». Составляющая Евангелия – это Церковь Божия. Церковь – это Царство Божие, это место, где царят принципы евангельские, где обитает Бог. Братья и сестры, если бы нас попросили охарактеризовать церковь, мы бы сказали: какое приятное место. Мы, возможно, сказали бы: какое интересное место. Возможно, кто-то бы сказал: здесь очень приятно находиться, атмосфера у вас теплая. Как страшно место сие. Страшно не в смысле, что здесь человеческий страх какой-то в присутствии Бога. Нет. От сознания, что Бог, который находится очень высоко, не зашел так низко для того, чтобы спасти нас, приводит человека в благоговейный трепет перед Ним. Церковь – это место присутствия Бога. Это не что иное, как врата Божии. Это уже преддверие, это преддверие Царства Божия. Братья и сестры, один человек, вот как на братском у нас там сказал такую фразу. Я, братья, ехал по фривею, фривей – это скоростная дорога, и был один. Я ехал по фривею один. А фривей – это вот скоростная дорога, там 4 линии, где-то 3, где-то 2 линии. В Церкви Божьей мы не одни. Мы не можем сказать, что мы одни. В Церкви Божьей все. Бог говорит, и Библия говорит о трех измерениях Церкви. Это вселенская, это поместная и домашняя церковь или семья. И вот в этой церкви все движутся по-разному. Кто-то по первой линии, кто-то по четвертой. Кого-то надо чуть-чуть штрафануть за то, что быстровато едет. А кому-то нужно, ну, поощрить, чтобы не создавал пробку. Надо побыстрее ехать. У нас однажды наш брат, потом он стал руководителем молодежи, со своим другом ехали по фривею. Были две дороги, и вот они позвонили друг другу и договорились специально создать пробку. Вот они вместе ехали и начали тормозить. И, в общем, доехали уже 15 миль в час, а сзади люди сигналят. Сзади, ну, недовольствуют. Ну, вот такой плотской поступок. Потом покаялись, все стало нормально. Братья и сестры, но на фривее, мы не можем быть одни. В Церкви Божьей мы не одни. Когда апостол Петр пришел в дом Корнилия, кто на кого должен был повлиять? Петр должен был однозначно повлиять на дом Корнилия. А что мы читаем? Не успевает Петр переступить порог, апостол, как мы читаем: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но в каждом народе боящийся Его угоден Ему». В церкви все друг на друга влияем, и вместе мы растем, растем, пока не придем в полный образ Христов. Это принцип Евангелия. Надо прийти в церковь. И последний принцип мы читаем в 19 стихе. «И нарек имя место тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз». Братья и сестры, самая важная часть – то, что Евангелие изменяет человека изнутри. Не снаружи внутрь, а изнутри и наружу. Если человек говорит, что он изменился, а внешность его не совсем, язык не изменился, его взгляд, походка не поменялась, это не говорит о том, что человек не встретился с Богом. Это говорит о том, что человек должен подрасти, ему надо расти, чтобы преображаться, чтобы быть похожим на Христа. И вот посмотрите, раньше это место называлось Луз, а теперь называется Дом Божий. Апостол Павел говорит, вы храм живущего в вас Святого Духа. Это можно назвать ощущением освящением, это можно назвать отречением от себя, это можно назвать духовным ростом. Но посмотрите, здесь был Иаков, Христос разговаривает с Нафанаилом, и какую оценку Нафанаилу Христос вносит? Истинный муж, в котором нет лукавства. Нафанаил, скорее всего, это было исключение в народе израильском. Человек, который был абсолютно искренним. Евангелие трансформирует человека. Оно меняет его образ мышления. Оно полностью меняет человека. Это есть сила Божия ко спасению, братья и сестры. Это суть Евангелия. И вот мы можем с вами тоже, вот смотря на нашу жизнь, посмотреть, как мы растем. Возможно, кто-то сегодня любит ближнего так же, как он любил лет 20 назад. А возможно, мы, знаете, как любим выборочно. Одного любим, потому что с ним приятно, а вот другого не совсем. Мне очень нравится эта мысль, когда Христос говорит, как вы, будучи злы, умеете даяния благие делать людям. И Он говорит, что Бог, Он есть добрый. Вот есть люди, которые не умеют делать добро, есть люди, которые умеют, а есть люди добрые. Они сами по себе в сути добрые. Это самая высокая позиция. Братья и сестры, наш духовный рост – это лестница. И как хотелось бы, чтобы в нашей жизни мы сами могли подниматься по этой лестнице. И пока мы не дойдем до верху, пока мы не придем в небо, расслаблять руки и сказать, вот я уже достаточно высоко прошел, но теперь могу отпустить руки. Можно очень низко упасть. Нам надо держаться Христа. Человек, который шьет, называется портным. Портной не получает зарплаты, если он просто раскроил костюм. Когда он его соберет, когда он оденет клиенту на плечи, когда застегнет пуговички, тогда тот рассчитается. Мы, братья и сестры, получим награду не за процесс, а за завершенный процесс, за совершенный конец. Хотелось бы, чтобы Евангелие жило в наших сердцах. И чтобы оно не просто жило в наших сердцах, чтобы мы с ним охотно делились с нашим ближним. Пускай Господь в этом прославится. Аминь.